Глава вторая. В дождливую пору вечера обычно бывают гнетущими. Насыщенный влагой воздух словно тяжелеет, низкие рваные облака бесшумно плывут по темнеющему небу, и Калькутта становится похожей на громадного побитого пса, свернувшегося калачиком и положившего на хвост свою обиженную морду. Дождь начался накануне вечером и моросил всю ночь. На улицах стояла непролазная грязь. Сейчас дождь перестал, но тяжелые низко нависшие тучи не предвещали ничего хорошего. В такие дни одинаково не хочется ни сидеть дома, ни выходить на улицу. Вот почему два молодых человека вынесли плетеные кресла на еще мокрую от дождя плоскую крышу трехэтажного дома и расположились там. Это были давние друзья. В раннем детстве, вернувшись из школы, они любили бегать в запуски по этой крыше. Во время экзаменов в колледже, как одержимые, без конца шагали по ней из угла в угол, уткнувшись в учебники и бормоча себе под нос. В жару они обычно ужинали на крыше, а после ужина нередко засиживались здесь до глубокой ночи за разговорами, а порой тут же на циновках засыпали и спали до тех пор, пока их не будило солнце. С тех пор, как молодые люди окончили колледж, на этой же крыше раз в месяц устраивались собрания индусского патриотического общества. Один из друзей был председателем этого общества, другой — секретарем. Председателя звали Гормохон, но для родных и друзей он был просто Гора. Внешностью он резко отличался от окружающих. У него была очень светлая, без малейшего признака желтизны кожа, за что кто-то из преподавателей колледжа прозвал его «снежной вершиной». Около 6 футов ростом, с мощными плечами и кулаками, огромными, как лапы тигра, он к тому же обладал голосом таким сильным, чистым и глубоким, что люди невольно вздрагивали, заслышав его, и испуганно спрашивали, что это. Черты лица Горы тоже были необыкновенно крупными и выразительными. Широкие скулы, выдающийся вперед подбородок, большой выпуклый, почти безбровный лоб, тонкие, плотно стиснутые губы, над которыми торчал длинный, похожий на кривую саблю, нос, и небольшие острые и проницательные глаза. Казалось, что пристальный взгляд Горы всегда устремлен куда-то вдаль. Это не мешало ему, однако, прекрасно замечать все, что делалось вокруг. Красивым назвать этого молодого человека было отнюдь нельзя. Но невозможно было и не заметить его. Он невольно сразу же приковывал к себе внимание. Его друг Биной был типичным молодым бенгальцем из хорошей семьи, скромным, но живым юношей. Врожденная мягкость и пытливый ум одухотворяли его красивое лицо. Он всегда хорошо учился и из года в год получал стипендии. Успехи же в занятиях Горы были много скромнее. У него не было ни усидчивости Биноя, ни его хорошей памяти, не обладал он и умением своего друга быстро на лету схватывать новые. На экзаменах главной его опорой бывал Биной. «Послушай, — спрашивал Гора друга, — почему ты так набросился на Бинаша, когда он выступил в прошлый раз против брахмаистов?» Брахмаист — член индусского религиозного общества Брахма-Самадж, общества монотеистов, основанного в 1828 году бенгальским просветителем Раммохоном Раем, 1774-1883 годы. Предшественником индийских буржуазно-помещичьих националистов. Брахма Самадж возникла в индуизме как реформаторское течение, ставившее под сомнение непогрешимость вед, а также выступавшее против некоторых институтов индуизма, таких как детские браки, запрет вторичного замужества вдов, кастовые ограничения и так далее. Брахмаизм или брахмоизм, религиозно-философское учение общества, проникнутый идеями монотеизма, носил эклектический характер и обнаруживал влияние европейской буржуазной культуры и христианской религии. В дальнейшем в движении Брахма-Самадж отразилось стремление буржуазно-помещичьих националистов приспособить религию индуизма и старую индийскую феодальную культуру к потребностям буржуазного развития Индии. Основная часть брахмаистов в этот период состояла из европейски образованной бенгальской интеллигенции. Ведь это выступление доказывает, что он вполне трезво смотрит на вещи. «Вот как», — сказал Биной, — «а меня удивляет, что ты находишь нужным спрашивать меня об этом. Ты несправедлив к нему. Невозможно требовать от общества доброжелательного отношения к тем своим членам, которые попирают его законы и обычаи и стараются переделать все на свой лад. Общество обязательно будет смотреть на таких людей с предубеждением, оно с недоверием встретит их попытки изменить все вокруг и не поймет их намерений, пусть самых благих. И в отказе общества покорно принимать благо, которое ему навязывает, как раз и заключается та самая кара, которая неизбежно обрушивается на людей, решившихся пойти против общества, полагающего это благо злом. Это совершенно естественно. «Может быть, это и естественно для человеческого общества», — возразил Биной. «Но согласиться с тем, что раз естественно, значит хорошо, я, извини меня, не могу». «Оставим в покое вопрос, что хорошо и что нет», — вспылил Гора. «Хорошие люди в этом мире исключение. Если найдется один другой, и прекрасно. С остальных, на мой взгляд, хватит и того, чтобы они поступали согласно своей натуре. В противном случае прогресс был бы невозможен, и вообще жить бы не стоило. Если у людей хватает доблести кичиться своей принадлежностью к брахмаистам, им следует мириться и с таким несчастьем, как презрение не брахмаистов. Почему бы люди, придерживающиеся какого-то мнения, стали вдруг восхищаться тем, как кто-то горделиво проповедует противные им убеждения? Поверь мне, если бы они поступали так, это было бы очень печально. Я вовсе не отвергаю критики, направленные против общества. Но когда она сосредоточивается на отдельных личностях... «А что такое критика, направленная против общества?» — перебил его Гор. «Пустые слова, больше ничего. Меня, кстати, интересует твое личное мнение. Ну скажи, вот ты, благородный человек, разве ты никогда никого не осуждал?» «Осуждал даже часто, но теперь...» «Стыжусь этого». «Нет, Биной, так не годится». Гора сжал правую руку в кулак. «Совсем не годится». Биной помолчал, а потом спросил. «В чем дело? Почему это тебя так волнует?» «Потому что я вижу, что ты пошел по пути слабых». «Слабых?» Биной даже привскочил. «Ты же прекрасно знаешь, что если бы я захотел... то сейчас же мог бы пойти к Порешу Бабу. Они приглашали меня. Но ведь я же не иду. Да, но в то же время это не перестает мучить тебя. Круглые сутки ты только и думаешь, я не пошел к ним, не пошел, не пошел. Уж лучше пойди и дело с концом. Значит, ты серьезно советуешь мне пойти? Нет, — ответил Гора, стукнув себя по колену, — я не советую тебе идти. И я твердо убежден, что если ты все-таки туда пойдешь, то перекинешься на их сторону окончательно. На другой же день усядешься с ними есть за один стол, а потом вступишь в Брахма-самадж и превратишься в его воинствующего проповедника. Вот как! Ну и что же будет дальше? Что будет дальше? Для человека, порвавшего с теми, кто составлял его мир, нет будущего. Ты сын Брахмана, готов забыть о всех правилах воздержания и чистоты, значит, кончишь ты тем, что умрешь отверженным. Как рулевой, у которого разбит компас, ты потеряешь представление о том, где восток и где запад, начнешь думать, что вести корабль заданным курсом — это предрассудок и ограниченность, что куда лучше положиться на волю волн. Ну вот что, я не намерен пререкаться с тобой до бесконечности. Скажу одно, если тебе так уж не втерпешь идти к ним, иди. Перестань только играть у нас на нервах, балансируя над пропастью. Биной рассмеялся. Но знаешь, не все больные, объявленные безнадежными, умирают. Я не чувствую никаких признаков приближения смерти. Не чувствуешь? Нет. Ты не замечаешь, что у тебя слабеет пульс? Да нет же, он вполне нормален. И пища неверных не показалась бы тебе яствами богов, если бы ты получил ее из ручек некой прелестной девушки. Биной смутился. Хватит, Гора, замолчи. Почему? Что ж тут обидного? Ведь она же не из тех скромниц, которые не позволяют даже солнечным лучам касаться своих нежных ручек. Она не из тех скромниц, которые не позволяют даже солнечным лучам касаться своих нежных ручек. Подчиняясь ортодоксальным законам индуизма, индийские женщины на протяжении многих веков вели затворнический образ жизни. Если ты считаешь святотатством даже упоминание о пальчиках, которые, однако, может пожать каждый вошедший в их дом мужчина, то это верный признак гибели. Я преклоняюсь перед женщинами Гора, и к тому же шастры. Пожалуйста, не ссылайся на шастра, говоря о подобного рода чувствах. Это не преклонение. Если я скажу, что это такое на самом деле, ты окончательно на меня разобидишься. Ты просто злишься, — пожал плечами Биной. В шастрах о женщине сказано: «Достойно поклонения, вносящее свет в дом». Да, это так. Запомни только, что чувства, которые вызывают порой женщины в сердцах мужчин, носит другое название, хотя англичане и именуют его поклонением. Послушай, Гора, можно ли с таким пренебрежением относиться к замечательному чувству только потому, что оно иногда бывает омрачено? Вот что, Бину, нетерпеливо прервал его Гора, ты совершенно очевидно утратил способность рассуждать здраво. Так доверься же мне и слушай. За всеми прекрасными словами, которые говорятся о женщине в английских книгах, скрывается самая обыкновенная страсть. Настоящая женщина, которая действительно достойна поклонения, это прежде всего мать, и безупречной хранительницы семейного очага. Вынеси из дома трон преданной Лакшми, и в поклонении женщине невольно появится что-то оскорбительное. Чувство, которое словно бабочку на огонь влечет тебя к дому Пороша Бабу, называется по-английски «любовью». Смотри только, не подражай англичанам и не делай культа из этого чувства. Биной подскочил, словно его ударили. «Хватит, Гора, замолчи, это уж слишком». «Почему слишком? Я даже не высказал до конца своей мысли. Именно потому, что мы не научились принимать отношения мужчины и женщины просто такими, какие они есть, нам и приходится порой поэтизировать их». «Хорошо. Допустим, иногда мы действительно склонны неправильно смотреть на отношения между мужчиной и женщиной, усложняем их и искажаем. Но разве в этом повинны только иностранцы? Пусть ложно то, что они утверждают. Но разве так уж правы наши моралисты, проповедующие, что женщина — это зло? Для того, чтобы спасти человека от этого всепоглощающего чувства, одни воспевают духовную сторону любви, всячески замалчивая любовь телесную, другие же, наоборот, стремятся подчеркнуть все скверное, что есть в страсти, и отрицают любовь вообще. По существу же, это просто разные точки зрения разных людей. И раз уж ты порицаешь одних, то не защищай и других. По-видимому, я ошибся в тебе, — с улыбкой заметил Гора. Твое положение не так уж безнадежно. Раз ты способен философствовать, можешь спокойно влюбляться и дальше. Но помни совет друга, желающего тебе добра. Умей остановиться вовремя. «Нет, ты просто сумасшедший!» — воскликнул Биной. «Какая там любовь? Чтобы тебя успокоить, скажу. Все, что я слышал о семье Пороша Бабу, внушает мне к ним большое уважение. Вероятно, поэтому меня так и тянет познакомиться с их жизнью. Пусть будет так. Смотри, однако, будь осторожен. Не лучше ли постараться подавить в себе страсть к исследованиям зоологического мира? Ведь женщины принадлежат к семейству хищников, и слишком близкое знакомство с ними может стоить тебе головы. Слушай, Гора, у тебя есть один очень большой недостаток. Ты почему-то убежден, что силу, предназначавшуюся всем людям, Всевышний отдал тебе одному. А мы так и остались беззащитными, слабыми существами. Слова Биноя поразили Гору. В восторге он хлопнул его по спине. «А ведь ты прав. Это действительно мой недостаток». «О, — простонал Биной, — у тебя есть недостатки похуже. Ты совершенно не в состоянии понять, какой удар может выдержать позвоночник человека». В это время на крышу, задыхаясь, поднялся тучный человек. Это был сводный брат Горы, Мохим. «Гора!» «Что?» Юноша поспешно встал со стула. «Я пришел узнать, не небо ли обрушилось на нашу крышу? Что тут происходит? Вероятно, вы уже освободили страну от рабства». Не берусь судить, как чувствуют себя англичане, которых вы, без сомнения, давно вытеснили в Индийский океан. А вот старшая невестка, милый Гора, лежит внизу с мигренью и очень страдает от твоего львиного рычания. Мохим повернулся и осторожно пошел вниз. Гора смутился, но вместе с тем он почувствовал и какое-то раздражение, то ли против самого себя, то ли еще против кого-то. Он помолчал, затем тихо, словно размышляя вслух, проговорил. На все-то я трачу гораздо больше сил, чем требуется, и никогда не думаю, что это может быть неприятно другим. Биной подошел к Горе и ласково взял его за руку.